по улицам узким, и в шуме, и ночью, в театрах, в садах я бродил, и в явственной думе грядущее видя, за жизнью, за сущим следил. Я песни слагал вам о счастье, о страсти, о высях, границах, путях, о прежних столицах, о будущей власти, о всем распростертом во прах. Спокойные башни и белые стены, и пена раздробленных рек в восторге всегдашнем дрожали, внимали стихам, прозвучавшим навек. И девы, и юноши встали, встречая, венчая меня, как царя, и теням подобно лилась по ступеням потоком широким заря. Довольно, довольно, я вас покидаю, берите и сны, и слова, я к новому раю спешу, убегаю, мечта неизменно жива, я создал и отдал, и поднял я молот, чтоб снова сначала ковать. Я счастлив и силен, свободен и молод, творю, чтобы кинуть опять.